Второе. Во время завтрака Епифан объявил семейству о своем решении. «Стал быть, Пелагея, собирайся в путь», — подув на блюдце с горячим чаем, сказал Епифан. «После обеда поедем с тобой на Обь, на Тым, на Васюган деньгу загребать. Недельки две-три проездим. Достаток прибыток в пух, в пух. Бухгалтерскую книгу зачнешь писать, как у настоящих купцов. А то ведь головы не хватает все в уме держать. Займись. Не зря ты у городских образованных людей науку перенимала. Будешь стараться, не обижу, обдарю». Епифан взглянул из-под лобья на Полю, с озорством подмигнул ей лукавым глазом. «А чего бы ей, отец, не стараться-то?» — подхватила Анфиса. — Небось, не о чужом доме, а о своем родить будет. Муж не на добро, жене на добро. — Домой бы мне к папке сбегать, — переводя глаза с Анфисы на свекра, тихо сказала Поля. — Домой бы. Дом у тебя теперь еще здесь, а. Пора бы и обвыкнуть, — с упреком в тоне и недоброй усмешкой сказала Анфиса. Но Епифан не дал обидеть Полю. «Ты чё, мать, попрекать-то взялась? Пусть сбегает. Как-никак все ж таки отец там. Не какой-то, прости господи, чуждый человек, а родимый батюшка». «Уж раз приспичило, пусть пойдет. Не к полюбовнику побежит, к отцу», — смягчилась Анфиса, но смягчилась на один миг. Вздохнув, строго посмотрела на Полю, повелительно очертила рукой полукруг. — К дому, Пелагея, все пригребай. Сама об себе думай. На чужой счет не рассчитывай. — Это о чем ты, матушка? — не понимая Анфисиных намеков, с искренним недоумением спросила Поля. — А ты подумай, Пелагеюшка, подумай покрепше. Уж не дитя теперь, с мужем живешь как-никак. Анфиса произнесла эти слова степенно, тоном полного доброжелательства, но черные глаза выдавали ее настоящие чувства. В сноху летели зловещие искры. — Я тебе обскажу, Поля, свекровкину мудрость! — швыркнув длинным носом, усмехнулась домнушка и кинула на Анфису недружелюбный взгляд. Анфиса мгновенно выпрямилась, подобралась, готовясь принять удар. Как значит, тебе Епифашка кинет подарок, ты его не вздумай посчитать своим. Сдашь его матушке-сударушке. Она приберет его в ящик в горнице, чтоб, значит, он понадежнее сохранился. Поближе к ее руке был. Домнушка скосила глаза на Анфису, поспешно склонилась над блюдцем с горячим чаем. Продолговатое костистое лицо ее покраснело, и даже уши, прикрытые жидкими волосами, стали пунцовыми. Видно, нелегко ей дался этот выпад против Анфисы. — Уж чья бы корова мычала, а твоя бы, Домна Корневна, помолчала, — сдавленным голосом сказала Анфиса и обратила взгляд своих черных глаз на домнушку. Вспыхнули они жаром, загорелись затаенной ненавистью. «А в сердцевинку она саданула тебя, мать!» — захохотал Епифан, с удовольствием наблюдая за поединком жены с сестрой. «Смотри, Анфиса Трофимовна, от жадности свой толстый зад не изгрызи!» — домнушка вскинула голову, и хотя жар Анфисиных глаз обжигал ее, она только морщилась от этого, но не сдавалась. Анфиса, видимо, почувствовала, что домнушка не уступит, и перенесла свой гнев на мужа. «Кобель ты старый! Другой-то разве позволил бы жену выставлять на потеху? А тебе все едино, лишь бы погоготать! Ха-ха-ха!» «Веселье мне, мать, завсегда по душе! Ей-богу!» — закатывался Епифан, подергивая себя за ухо с серьгой. Поле захотелось встать и уйти, но она пересилила себя. Еще больше сжалась, сидела ни на кого не глядя. Все ели молча, не задирали больше друг друга. Наконец Епифан перевернул чашку вверх дном, сказал: «Давай, Палагея, собирайся. Пособи, домнушка, харчи вон в мешок скласть, а ящики с товаром в короб поставите. Поедем на двух конях, сами в кошове на переднем, а припасы и товар на втором коне. В сани его запряжем и на поводе привяжем к кошовке». «Сделаю, батюшка», — покорно вставая из-за стола, сказала Поля и вопросительно посмотрела на Епифана. Он догадался, чего она ждет. «А как сборы управишь, к отцу сбегай. Да лучше коня запряги, туда-сюда путь все-таки не ближний». «Ох, разбалуешь, Епифан, с ножку разбалуешь. Спохватишься потом, ан будет поздно. Их, молодых-то женок, сыстри повыше под усы держат. А ты...» Анфиса тяжело, не спеша, встала с табуретки, вскинула голову, повязанную полушалком, к иконам в передний угол, замахала рукой. Вначале положила на себя большой крест от лба до живота, потом поменьше и под конец совсем маленький, от подбородка до груди. «Спаси и сохрани нас, Царица Небесная!» — пробормотала она, и вдруг, заметив, что домнушка набрасывает на плечи полушубок, совсем другим тоном сказала: «А ты куда, домна? Уж не в церковь ли опять? Хлеб-соль, братца, лопаешь, а работаешь на отца Ванифатия. Он и без тебя не пропадет, у него мошна покрепше нашей. Посуду вон прибери, да иди коровник почистить. Коровы в стойле дорогов в назьме заросли». «Постыдися, только ведь лоб-то крестом осеняло. А что делать, знаю. Запрягу вон коня Поле и тут приберусь и на дворе». Домнушка не стала одеваться до конца, скомкала шаль, вышла, хлопнув дверью. «И сама бы она запрягла. Невелика барыня», — бросила ей вдогонку Анфиса и, медленно, не отрывая ног от пола, поплыла к лестнице, ведущей на второй этаж дома. «Епифан, поднимись-ка за мной!» Задержавшись на первой ступеньке, обернулась Анфиса. Епифан небрежно перекрестился, не глядя на иконы, крякнул, пошел вслед за женой. Как только они скрылись, Поля быстро оделась и кинулась во двор. «Скорее, как можно скорее побывать у отца!» Правда, свекор велел вначале собрать все в дорогу, а потом уже ехать в Парабель на свидание с родителем. Да мало ли что говорится в этом доме. Тут, если одну матушку-свекровь Анфису начнешь слушать, и то можно голову потерять. А уж коли ко всем судам-пересудам криворуковых прислушиваться, то окончательно с ума спятишь. Каков был разговорчик сегодня за утренним столом? И так ведь всегда. Не беседуют, а поленья друг в друга бросают. Нет-нет, нельзя терять ни одной минуты. Тем более, что Анфиса повела мужа наверх. Будет его теперь долго-долго учить уму-разуму. А уж что добросердечию не научит, в том Поля не сомневалась.